Глава 12. Небо и земля. Глава состоит из полутора десятков весьма разнородных диалогов и монологических фрагментов, не образующих сколько-нибудь отчетливого тематического и стилистического единства. Грэхэм относит ее к разряду синкретических. По мнению ряда китайских комментаторов, Лю Фанху, Лю Шуджи и других, главная тема главы – следование небесным свойствам как принцип управления миром. Авторам большинства фрагментов свойственно стремление дать определение основным понятиям даосской философии и выстроить на них всеобъемлющую систему, связывающую воедино традиционную космологию и политическую теорию. В рамках подобной системы оказывается возможным согласовать жизненный идеал даосов и этико-политическое учение конфуцианства. Почти не вызывает сомнений сравнительно позднее происхождение этой главы. Как невелики небо и земля, а превращение их уравновешиваются. Как немногочисленны вещи в мире, а порядок их един. Как немного людей в мире, а все они повинуются государю. Правитель же черпает свою силу в свойствах самой жизни и притворяет свое назначение благодаря небу. Поэтому говорят, в глубокой древности миром управляли лишь недеянием и небесным совершенством. Судите о словах, исходя из пути, и правление в государстве будет безупречным. Судите о понятиях, исходя из пути, и в отношениях между правителями и подданными не будет изъяна. Судите о способностях и событиях, исходя из пути, и чиновники в Поднебесной будут служить исправно. Смотрите на все, исходя из пути, и все вещи в мире свершат свое назначение. То, что проницает собою небо, — это путь. В общепринятом тексте Джуанзы сказано «проницает небо и землю», исправлено в соответствии с одним из древних списков книги по предложению Ченгуина. То, что созвучно земле, это полнота жизненных свойств. То, что притворяется в судьбе вещей, это долг. Наряду с человечностью, Жень, понятие долга и составляло основу основ официальной, главным образом, конфуцианской по своим истокам морали в Древнем Китае. В предыдущих главах, развивающих тему протеста против цивилизации, человечность и долг неизменно подвергались резкой критике и осуждению. В синкретических главах, напротив, признается их положительная роль в обществе. То, что вносит порядок в жизнь людей, это деяние. То, в чем проявляется искусство, это мастерство. Мастерство сопрягается с деянием. Деяние сопрягается с долгом. Долг сопрягается с полнотой жизненных свойств. А полнота жизненных свойств с путем небес. Поэтому и говорится, что древние пастыри поднебесного мира не имели желаний, и в мире царило довольство. Они ничего не делали, а в мире все свершалось. Они были покойны в глубине сердца, а народ жил безмятежно. Как сказано в записях, постигай единое, и все деяния обретут завершенность. Освободись от своего сознания, и духи покорятся тебе. Учитель сказал, путь поддерживает и покрывает все сущее. О, как велик он! Благородный муж, благодаря ему, не может не выскоблить свое сердце. В оригинале употреблен знак «ку», означающий «вырезать содержимое», «сделать полым», например, «выдолбить из ствола дерева лодку». В данном случае речь идет о том, чтобы изгнать из сознания все, что его наполняет – мысли, чувства, желания. Действовать, не действуя – это зовется путем. Говорить, ничего не высказывая – это зовется полнотой жизни. Комментарий Чен Суаньина гласит: «Храни безмолвие, ни о чем не суди и откликайся всему происходящему, не имея предустановленных мнений. Подобно зеркалу, которое отражает лишь то, что находится перед ним, такая добродетель безмолвия означает говорить, ничего не высказывая». Любовь к людям и польза для вещей зовется человечностью. Подобное даже тому, что ему не подобно, можно назвать великим. Поступок, превосходящий границы и различия, можно назвать великодушным. Обладание тьмой разных вещей можно назвать богатством. Поэтому держаться полноты жизненных свойств значит иметь основу. Стяжать в себе полноту жизненных свойств значит обрести опору. Следовать пути значит иметь всего в достатке. Не менять своих убеждений из-за других значит достичь завершенности. Если благородный муж поймет эти 10 истин, он будет велик и своими делами, и помыслами. К нему стекутся все богатства мира. Тогда он сможет оставить золото сокрытым в горах, а жемчужины схороненными в морской пучине. Он не станет обогащаться товарами, не будет искать знатности и богатства, не будет желать долголетия, не будет печалиться о ранней смерти. Он не радуется благоденствию и не скорбит в бедности, не присваивает себе благо мира и не добивается для себя славы. Он не хочет быть царем поднебесной, чтобы быть у всех на виду. Все сущее в мире — одна кладовая. Жизнь и смерть — одна судьба. Учитель сказал: «О, как глубок путь и как покоен в своей глубине! Как чист! Без него не запоют ни металл, ни камень, ведь металл и камень хоть и издают звучание, а сами не запоют, если до них не дотронуться. Кто же делает вещи такими, каковы они есть?»